Глава 14. Границы выехали в половине четвертого, с тем, чтобы к восходу солнца быть на месте. До этого Титов успел представиться дежурному по роте, немолодому усатому чифу, старший неофицерский чин, уточнить обстановку и узнать последние новости. Новостей не было. А еще до этого он выслушал разведчиков, немного вник в местные дела и сходу отверг предложение Бигмера найти одного из местных контрабандистов и перейти границу по его тропе. Не то чтобы идея плохая, просто успел понять, что здешние любители шастать через кордон могут легко завести прямо на секрет или дозор. С них станется. Да их тут только в поселке трое. Каждая собака знает. Мотаются кто в Цударес, кто поближе, в Крибути. Таскают спиртное, шмотки, сигареты. В наглую ходят, чуть ли не по дорогам. А что кордонники? Если ловят, товар отнимают, штрафуют и все. А то и просто штрафуют. Товар-то иногда сами покупают. Все всех знают. Приезжие ходят редко. Кордонники полностью границу при всем желании не закроют. Это как игра «Казаки-разбойники». Знали бы раньше, могли бы под контрабандистов сработать. Без тягомотины, с наемничеством. Если бы знали. 7 человек с машиной и мотоциклом, прущих границы. Подозрения не вызывают только что у столба. А сказка с контрабандой могла не пройти. Не очень-то мы похожи на спекулянтов. Как сделали, так и сделали. Контрабандисты нам еще пригодятся, если сами не найдем тропинки. На то мы порешили. Ознакомление с обстановкой вылилось в банальный поиск места перехода. Разведчики, плюнув на осторожность и необходимость сохранять хоть какие-то правила придуманной ими же игры, просто выискивали лазейку. Правда, они не дошли до того, чтобы в наглую, на виду у солдат, сбежать на ту сторону. Не хотели получить пулю в спину. Да и в лоб тоже, от шелагийцев. Проехали на один участок, на второй. Наткнулись на помощника командира первого взвода коптера. Тот с 2 солдатами в составе конного дозора объезжал границу и проверял секреты. Коптер — 30-летний старший сержант, худощавый, жилистый, ловкий. Форма сидит как влитая, рукава куртки аккуратно закатаны, пилотка чуть сдвинута вперед, пистолет-пулемет на правом плече словно прилип. Загорелое лицо малоподвижно, в уголке губ зажата соломинка, взгляд серых глаз внимателен и строг. Битый волк сразу чувствуется. Из тех, кого зовут настоящими служаками. Для них армия — все, и все, что вне армии, не существует. У такого солдаты всегда заняты, всегда загружены, всегда подготовлены лучше других. Они ругают своего командира за придирчивость и неуступчивость, но радуются, когда он рядом в бою. С ним надежно, и есть шансы выжить. Такие сержанты — настоящая головная боль командиров. Самостоятельны, опытны, и тех, кто не нюхал пороху, не ставят ни во что, будь он хоть генерал. Зато с ними можно быть спокойным за личный состав. Сержант обвел разведчиков внимательным взглядом и только после предъявления Титовым документов нарушил молчание. «Наш участок от пьяного оврага до реки. Левее — зона ответственности первой роты, правее — 2-го взвода нашей роты. На участке 3 парных секрета, 1 наблюдательная вышка. Там 1 солдат, дозор 1 наш. Это все, что мы можем выставить на границу. Смена каждые 8 часов. 2-й лейтенант Гапьюс сейчас отдыхает, старший по взводу я». «Хорошо, сержант. Мы знакомимся с обстановкой. Ваши замечания по охране границы будут нам интересны. Недостатки, слабые места, предложения». Коптер помолчал, потом осторожно спросил. «Господин капитан, вы из Рикостана?» «Верно, сержант». «Можно полюбопытствовать, где проходили обучение?» Титов хмыкнул. «Он нахал, этот коптер. Подозрительный и наглый тип. С чего это его любопытство разобрало?» «Форт Грант. Это тебя интересовало?» «Точно. Служил со мной один парень. Тоже наемник. Капрал Хонегер. Рассказывал о лагере, говорил, будто там для желающих получить выпускную премию сделали полосу препятствий, а в пулеметных лентах были настоящие патроны, и что каждый 10-й наемник ловил пулю». Титов усмехнулся. «А тебе твой приятель не говорил, что в форте Грант каждый 2-й наемник — любитель заливать?» По губам коптера скользнула слабая усмешка. «Наемники, сержант, помимо всего прочего, отличаются редкостным прагматизмом и свою голову, подставляясь по-глупому, не любят. И еще больше не любят тех, кто им это предлагает». «Ну да, и я так смекнул, господин капитан», — чуть более приветливым голосом ответил сержант. «Приятель мой, парень неплохой, ничего не скажу, но слишком горячий, прыткий. Свою голову он давно сложил, честно говоря, по-дурному». «Я так и понял, сержант. Вернемся к делам. Ваше мнение о границе, вкратце». Сам, будучи опытным солдатом, коптер почуял в наемниках таких же опытных солдат. Повадки, спокойствие, легкая небрежность в поведении, уверенность в себе. И взгляды людей, повидавших многое. Простенькая попытка прощупать их, в рамках допустимого, конечно, показала, кто есть кто. И дальше коптер выкладывал все, что считал нужным, уже серьезно, по-деловому. А свои вопросы относительно наличия у семерых наемников машины и мотоцикла, роскошь прям-таки нереальная, придержал. Старый солдат еще отличается четким знанием того, когда можно раскрывать рот, а когда надо держать его на замке. Охранная рота в полку кордонной службы — это 5 взводов. 3 пехотных, 1 минометно-пулеметный, 2 станковых пулемета и 2 60-миллиметровых миномета и штабной. В штабном есть секция управления. Секция связи, секция охраны, довольствия и боепитания, снайперская секция плюс автотранспортная группа. Согласно уставу, рота штатного состава закрывала участок границы протяженностью до 12 километров. Но сейчас, в разгар гражданской, о полном штате можно было только мечтать. Как и об установленных нормах. А также о многом другом, вполне естественном и нормальном в мирное время и несбыточном в настоящий момент. Как следствие некомплекта, и чуть ли не в четверо увеличенной нагрузки стали прорехи на границе, ослабление режима, вояжи контрабандистов и других лиц. 3 часа разведчики потратили на объезд. Даже заскочили на участки соседних рот. К концу поездки у них уже была составлена картина происходящего на границе, а также выбрано 3 места для перехода. Теперь следовало выбрать самое удобное место. То есть то, где нет пограничников Шелагии. А вот это надо еще уточнить. «Оставляем 2», — принял решение Титов. «Брод и овраг. Как наиболее перспективные. Разделяемся и ведем наблюдение в течение часа. После чего выбираем подходящий момент и переходим. А мост?» — напомнил Сорокин. — Вполне удобное место, и машина легко пройдет. Мост просто обязаны охранять с той стороны. Иначе бы кордонники не сняли оттуда пост. И потом, у нас всего 2 радиостанции, так что делимся на 2 группы. — Если наткнется дозор? — спросил Бигмер. — Как быть? — Скажем, что проводим выборочную проверку. — Подозрительно. — Ничего особенного. И потом, дозоры смогут проехать мимо нас максимум 1 раз. Если вообще проедут. Все, давайте по местам. Со мной Бигмер, Бойченко и Шардин. Петр, вы на мотоцикле к оврагу. Любые вызовы к начальству и в роту игнорировать. Только без шума. Для них мы пока свои. Ясно, усмехнулся Сорокин. Поиграем в наемников еще немного. Именно. Первый лейтенант Стейсмер приказал найти нового помощника и передать ему приказ. Прибыть в штаб. Дежурный по роте доложил, что капитан Титов и группа наемников еще на границе. Наблюдатели на вышках предупредили, чтобы те дали знать, если увидят их. Стейсмер нахмурился. Столь усердное исполнение обязанностей людьми, только прибывшими и толком не освоившимися на месте, вызывало подозрение. Что же там высматривают лихие парни из Рикостана? Еще через 30 минут дежурный доложил, что капитана и его людей пока не обнаружили. Хотя их видели многие. Новый помощник объехал весь участок роты и даже заглянул к соседям. Стейсмер немного успокоился и продолжил работу. 1 час назад поступил приказ готовить казармы к приему всего батальона. Их полк уплотняли до нормы. Видимо, подкрепление было на подходе. Стейсмер ломал голову над тем, как и где размещать батальон. А еще следовало переделывать график охраны границы. Работа не в проворот, и помощник был крайне нужен здесь, в штабе. А он по границе ходит. Экскурсант заморский. Ротный хотел приказать дежурному выслать за капитаном посыльного, но дежурный позвонил сам. «Господин первый лейтенант», — доложил он звенящим от напряжения голосом. «В 7:43 вторым постом наблюдения зафиксировано открытие огня на участке 2-го взвода. Стреляли с той стороны из пулемета. По тревоге туда были выдвинуты конные дозоры и бойцы с соседних секретов. На месте обнаружены сбитые пулями ветки деревьев на высоте 2,5 метров. Признаков перехода границы не найдено». Стейсмер не перебивал дежурного, понимая, что это еще не все. И не ошибся. «В 7:56 первым постом наблюдения на участке 1-го взвода был зафиксирован переход границы», — продолжил тот. «Наблюдатель увидел только кузов грузовика, уходящего по дну оврага на сопредельную сторону. Судя по виду машины, это Тарт». Дежурный запнулся, кашлянул. Через 15 минут к месту перехода прибыл дозор второго лейтенанта Гапьюза. Они обнаружили следы шин. Кроме машины, там прошел мотоцикл с коляской. «Ушли», — мысленно произнес Тесмер. «Все-таки шпики». «Секреты с того участка как раз были сняты», — продолжил объяснение дежурный. Ротный перебил его. «Я понял. Передайте Гапьюзу, чтобы написал рапорт. Секреты вернуть на место, продолжать охрану. Слушаюсь». «Как они организовали огонь с той стороны?» — положив трубку, размышлял Стейсмер. «Или их ждали?» Он чувствовал дикое нежелание разбираться в деталях. «Все и так ясно. Прикинувшись наемниками, семеро шпионов перешли границу. А предварительно провели разведку. Выходит, не знали местности, но титов, капитан проклятый. Впрочем, спасибо и на том, что стрелял высоко. Явно не хотел, чтобы кого-то задела даже шальная пуля. Сволочь он порядочная, но не конченная. По факту перехода следует написать рапорт командиру батальона. Тот по инстанции доложит в полк. Прибудет комиссия для разбирательства, будет проверка. Или вообще ничего не будет», — вдруг подумал ротный. «Какая к черту проверка, когда творится такое? Не станут в полку шуметь, не до того. Рендер, конечно, не упустит шанса ткнуть ротного носом в дерьмо, но так, походя. Всем некогда, у всех дел по уши. А эти шпионы полезли в самое пекло. Туда им и дорога». И Стейсмер выбросил перебежчиков из головы. Некогда на мелочи отвлекаться. А сейчас, на фоне грядущих событий, семеро шпионов — мелочи. На любом уровне, от ротного до полкового. Пропади они пропадом, наемники.